Глава 6. На полянке под большой черемухой с криком налетали друг на друга два пестрых петуха. Они колотили друг друга своими крепкими клювами, а время от времени один орал «Больше! Я тебе говорю, что больше!», а другой вопил «Меньше! Ты меня не переспоришь, а не согласишься, так получай!» «Что это?» — в ужасе спросила Аля. Пятерка, схватив стоявшую неподалеку чью-то лейку с водой, стала лить воду на дерущихся. Те, захлебываясь и фыркая, разлетелись в разные стороны. Пятерка, оторвав от черемухи веточку, старалась отогнать их подальше друг от друга. Плюс, — объяснял Аля. «Понимаешь, это знаки, больше и меньше. У них клювы один против другого направлены. Вот они как встретятся, так и дерутся». Пятерка, управившись с драчунами, вернулась и тоже включилась в объяснение. «Вот посмотри», — сказала она. Черемуховой веточкой она нарисовала на земле два значка — клювик вправо и клювик влево. Потом снова вытащила из карманов несколько орешков. «Вот тебе три орешка», — сказала она. «Я еще те, которые разность не успела сгрызть», — сказала Аля. «Это не важно», — ответила пятерка. «Смотри». Она разжала кулак. «У меня на ладони четыре ореха, а у тебя три. У кого больше?» «У тебя», — сказала Аля, не понимая, к чему так клонит. «А у кого меньше?» «У меня», — сказала Аля. «Так вот», — сказала пятерка, — «это мы и запишем с помощью знаков «больше» и «меньше». И она написала веточкой на земле. «Четыре», клювик вправо, «три», «три», клювик влево, «четыре». «То есть четыре больше трех, а три меньше четырех, поняла?» «Ты теперь поняла?» «Кажется», — сказала Аля. «Видишь, какие у них клювы? Клюв нацеливается на того, кто меньше». Петухи, к этому времени совершенно успокоившись, разошлись в разные стороны и отправились каждый по своим делам. «Мне нужно поскорее вернуться к четвертому ручью», — сказала Аля. «Антон, наверное, уже там, он будет меня искать», — подумала она. «А как же все-таки будет с солдатиком?» — спросила она у Плюса. «Пятерка, ты куда девала свои мысли? У тебя же целых две родилось по этому поводу», — напомнил Плюс. Пятерка замолчала, точно прислушиваясь. «Нету?» — сказала она, несколько смутившись. «Разбежались». «Такой шум был. Они не любят шума». «Тогда у меня есть мысль. Мы сейчас пойдем за Алиным Плюсом, я хочу сказать, другом». «Его зовут Антон», — заметила Аля. «За Антоном», — подхватил Плюс. «Потом пойдем ко мне и все обсудим. У меня дома ждет пирог с вареньем. Сегодня ведь все-таки 29-е число, не забывайте, что это праздник». Они очень быстро оказались около четвертого ручья. Никакого Антона на берегу не было. На берегу прохаживался кто-то и кувыркался. «Шестерка!» — крикнул Плюс. Это была действительно шестерка. Она делала несколько шагов по берегу, потом хлопала в ладоши, говорила «раз» и «девять», переворачивалась, становилась на руки и тут же превращалась в девятку. «Она готовится к выступлениям по гимнастике», — сказала пятерка. «Тренируется. Шестерка — первоклассная гимнастка». «Эй, шестерка!» Шестерка еще раз перекувырнулась, приняла свое нормальное шестерочное положение. «А, это ты, пятерка! Как поживаешь?» «Слушай, ты не видела здесь мальчика?» «Какого?» Але вдруг пришло в голову, что она ни разу не задумывалась над тем, какой Антон. «Ну, беленький такой. Ну, просто он Антон, и все тут». «Впрочем, я никакого не видела», — заметила шестерка. «Жаль», — вздохнул Плюс. «Нет, постойте, постойте. Когда я сюда пришла, Минус с кем-то шел». «С кем? Куда?» «Кажется, в сторону Семеркиного дома. А с кем?» «Как я со спины узнаю, с кем?» Аля встревожилась. «Странно, что Антон куда-то ушел. А как же она, Аля? А как же пехотинец? Он забыл про них, что ли?» «Мой братец Минус — существо весьма сомнительной доброты», — заметил Плюс. «Что-то мне в этом во всем не нравится». «Может, Нуль вовсе ни в чем и не виноват», — подумал он. Но пока этого предположения вслух не высказал. «Пошли к семерке узнаем», — предложила Пятерка. «Дружочек мой, Пятерка», — сказал Плюс. «А как же наш праздник? Ты забываешь, какое сегодня число?» «Я все прекрасно помню. Сегодня 29-е. Но согласись, что нехорошо не помочь девочке Але и мальчику Антону. Тем более, что если в первом классе Б у ребят будут нелады с математикой из-за непорядков в учебнике, то это затрагивает и нашу честь. Ты так не думаешь?» «Ты права, Пятерка. Пошли к семерке. Узнаем, куда девался мальчик, а там уж сходим к тебе и попьем чайку с праздничным пирогом. Пошли, Аля. И не падай духом, пожалуйста». И все трое направились по песчаной тропке, которая, видимо, и вела к Семеркиному дому.